а затем счастливого любовника, хотя бы только во сне. Он, как тут же выяснилось, был тем и другим только благодаря тому, что обладает бесценным поэтическим даром. Хвалою дару и заканчивается стихотворение хвалою и раскрытием его сущности. Питомец муз и вдохновение, стремясь фантазией во след, находит в сердце наслаждение и на пути грозящих бед. Минуты счастья золотые, пускай мне Клофо не совет, в мечтах все радости земные, судьбы все мощнее поэт. Поэзия, отстаивающая свое святое призвание всегда оставаться только поэзией, на деле претендует на равенство с самой судьбой, даже и на превосходство над ней. А причина тому — ее особый спрос с человека. В соответствии со своим предназначением он сам обязан строить свою судьбу, а не ждать, что кто-то преподнесет ему ее на золотом блюде. Поскольку призвание поэта состоит в том, чтобы указать человеку на это, поэт в определенном смысле и наделен мощью, превосходящей мощь самой судьбы. Судьбы все мощнее поэт. Иначе сказать, способностью, своим художественным даром воздвигать для себя особый мир, мир мечты, убеждать себя, что в мечтах все радости земные. Мы находим у юного Пушкина три стихотворения, непосредственно посвященных мечте и мечтателю, 1815, 1816 и 1818 годов. В первом из них «Мечтатель» мечта преподносится в самом благостном тоне. Она возвышается надо всем, что приходится брать с бою, обретение чего связано с риском. Вообще, такова жизнь, и это порождает мечтателей. Кто удовлетворяется мечтой, тот как бы загораживается ею от всяких неприятностей, и потому да будет она благословенна. «О, будь мне спутницей молодой!» До самых врат могилы, летай с мечтанием надо мной, расправя легкие крылы, гоните мрачную печаль, пленяйте ум обманом, и милой жизни светлу даль кажите за туманом. Так писал Пушкин в 1815 году. Годом позже пишет он стихотворение на ту же тему, совсем в другой тональности. Это «Пробуждение». Мечты, мечты, где ваша сладость? Где ты, ночная радость? Исчезнул он, веселый сон, и одинокий, во тьме глубокой, я пробужден. Что же видит вокруг себя поэт, пробужденный от сладкого сна? Немую и глухую ночь. А между тем душа поэта полна желания. Чтобы утолить его, она предается воспоминаниям о видениях, услаждавших ее во сне, потому умоляет сон снова окутать ее своими упоительными мечтаниями. И поутру, вновь упоенный, пускай умру непробужденный. Пушкину приоткрылась однобокость мира поэтической мечты. Но, с другой стороны, и то, что этот мир при всей его однобокости очарователен, так стоит ли отказываться от него, пускай он и вовсе сомнителен? Ведь та или иная доля сомнительности есть в каждой мечте. Пушкину, тем не менее, не дает покоя мысль о том, как бы его мечта ни обратилась в усыпляющее мечтательство. В результате возникает новое стихотворение «Мечтателю», датированное 1818 годом. Это одно из мрачных созданий юного Пушкина. Пафос стихотворения — обличение мечтателя, как бы целиком растворившегося в мечтательстве. «Уж лучше, — говорится в стихотворении, — тебя, искателя унылых чувств, постигло бы страшное безумие любви». Да так, чтобы весь яд ее кипел в твоей крови, чтоб сохнул ты в бешенстве бесплодного желания, тогда б ты взмолился о возвращении тебе твоего рассудка.